Глава 35. Принятое решение. До Бренда я никогда не встречала человека, который бы лгал. Из-за этого я не знала, как с ним общаться. Но это было давно. Вот что я знаю о таких людях теперь. Когда лжецы говорят, что собираются рассказать вам правду, нужно очень внимательно слушать их истории. Не потому, что они попытаются скрыть правду в них, а потому, что правды в них не будет вовсе. Она будет скрыта в деталях, которые лжецы не сообщат. Если изучить очертания их лжи, увидишь пространство, которое она занимает, и сможешь найти правду в промежутках. «Ты добралась сюда с помощью карты», — сказал Брент. «Да», — ответила я. «Где она теперь?» — спросил он. «Неважно», — сказала я. Мне не хотелось рассказывать ему о джипе и лошадях. Не сейчас. «Нельзя, чтобы они нашли ее», — произнес Брент. «Я не шучу». «Хорошо», — ответила я. «Они не найдут ее, пока я не скажу им, где она. Если я попрошу наших охранников освободить джипы и лошадей, они найдут карту. Они обязательно проверят мои вещи. Но я не видела смысла в том, чтобы признаваться в этом Бренду». Он посмотрел на меня и покачал головой. «Наверное, лжецы хорошо определяют ложь и полуправду». «Грейс», — сказал Брен, — «если они найдут карту, тебе конец». «Угрозы — не лучший способ прийти к соглашению», — ответил я. «Я не угрожаю», — сказал он. «Просто предупреждаю. Я пытаюсь помочь. Если консерваторы найдут карту в твоих сумках, они решат, что ты сделала кое-что очень плохое, и накажут тебя за это». Я ненадолго задумалась, попыталась увидеть очертания его слов. «Ты хочешь сказать, что ты совершил что-то плохое?» — ответила я. «Я ведь нашла карту на твоей лодке. Если это доказательство того, что ты сделал что-то плохое, я просто скажу консерваторам об этом». «А я скажу, что ты лжешь», — заявил Брент. «Мне не хочется делать это, но придется. Это вопрос жизни и смерти». «Твое слово против моего», — сказал я. «Они знают меня», — ответил он. «Доверяют мне. Я привожу вещи, которые им нравятся, которые им нужны. Они поймут, что ты увиливаешь, скрываешь что-то от них». «Например, тот факт, что я девушка», — сказала я. «И это тоже, но в основном то, что ты одна из фриманов», — ответил Брент. Я подумала, не угодила ли я в собственную ловушку. «Последний фриман, что пришел сюда, убил людей, которыми они дорожили», — добавил Брент. «Так что вряд ли им понравишься ты или твои слова. Но, Грис...» — Брент замолчал и посмотрел на меня. Его как будто пронзила боль. «Грис», — сказал он, — «это глупый разговор. Мы на одной стороне. Я никогда не предам тебя, только если ты не предашь меня первой. Вот и все. Как я уже сказал, спрятать карту от этих людей — вопрос жизни и смерти». Иногда Джип или Джесс смотрели на меня огромными глазами, обычно это означало, что они хотели что-то съесть, но не могли. Например, если мы были на лодке, и они не могли поймать себе обед. Теперь так на меня смотрел Брент. Его взгляд был мягким и теплым, несмотря на холодный голубой оттенок глаз. Но я заставила себя вспомнить, как быстро он становится ледяным. «Кто погиб?» — спросила я. Я тоже могла смотреть ледяным взглядом. Я ничего не говорила. Просто ждала. Брент ненавидел тишину. В итоге он подсел ближе, поднял руки, показывая, что не причинит мне вреда, и начал новую историю. Он говорил тихо, словно боялся, что нас могли услышать. «Я уже говорил, что они боятся дальних путешествий», — сказал Брент, — «тех, в которых они крали девочек». «Да», — ответил я. «Ты сказал, что трое мужчин не вернулись из-за шторма». «Я не говорил, что все они были мужчинами», — возразил он. «Интересно, почему ты так решила?» «Нет, это были двое мужчин и женщина. Женщина была капитаном корабля и знала, как втереться в доверие к людям. Она разговаривала с девочками и мужчинами, и все любили ее по разным причинам. Это она сделала отметки на карте». Я посмотрела на Бренда, выдав себя. «Ты решила, что их сделал я», — сказал он, — «верно?» «Я по-прежнему так думаю», — ответила я. «Я видела карандашную линию, ведущую к нашему острову». Я не знала, зачем Брент лгал, но я была уверена, что вскоре его ложь станет явной. «Это их карта», — сказал Брент, — «карта трех моряков. Отметки показывают, где они были. Если ты была на Фалке, я бы тебе показал». «Что еще за Фалки?» — спросила я. «Моя лодка», — ответил Брент, — «там спрятаны другие карты». «Спрятаны?» — переспросила я. «Я же сказал, что они не должны попасть им в руки», — ответил Брент. Это карты их путешествий. — Значит, они не утонули, — заключила я. Брент придвинулся ко мне. — Нет, — ответил он, — они не утонули. Они успешно добрались до места назначения. И остались там навсегда. И тогда Брент рассказал мне другую историю. Он заявил, что это абсолютная правда. Я не уверена в этом. Консерваторы прибыли в настоящий дом Брэнда в шведском архипелаге, собираясь забрать бледнолицых девушек, его сестер. Но Брэнд и его родня не были глупцами. Они отказались отдавать их. Консерваторы прибыли, остановились на ночлег, поужинали с нами, спросили, не хотим ли мы перебраться в их поселение, — сказал Брэнд. И когда мы отказались, они мирно попрощались с нами. Но вернулись ночью. От их дружелюбности не осталось и следа. Моряки были вооружены, у них были наручники. Они сказали, что им нужна одна девочка. Назвали это десятиной. Знаешь, что это? — Нет, — ответил я. — Что-то вроде взятки, — сказал Брент. Раньше с людей брали налоги, а тех, кто отказывался платить, сажали в тюрьму. Но десятина — налог для богов. Консерваторы опасны, потому что оправдывают свои действия тем, что ими руководит бог. Они перестают думать, как люди. — Значит, ты убил их? — сказал я. — У меня не было выбора, — ответил Брент. — Даже если бы мы спрятались или отбились, они бы вернулись. Теперь они знали, где мы жили. Нам нравилось это место, до сих пор нравится. Нам не хотелось прятаться, жить в страхе, что эти люди снова вернутся, и их будет много. Мы не знали, сколько их осталось. Вот почему я прибыл сюда, чтобы проверить, есть ли угроза. Тогда я узнал, что они боятся путешествовать, ведь их моряки не вернулись. Они отвернулись от моря. — И ты убил их, — снова повторила я, — тех других. — Мы убили, — ответил Брент. Мои сестры — сильные женщины. Им не понравилась идея быть чьими-то производителями. Мне, моим родителям и нашим друзьям не понравилась идея, что кто-то хочет украсть моих сестер. Друзьям, родителям. Когда Брент впервые рассказал эту историю, он упомянул лишь бледнолицых девушек. Очевидно, он жил в деревне. Я промолчал, но запомнил его слова. Возможно, он в очередной раз солгал. Мы знали, что они вернутся, потому что в глазах мужчин загорелся странный огонек, когда они увидели моих сестер, — сказал Брент. Когда они вернулись, мы сделали то, что должны были сделать. Мне не хотелось их убивать, но у нас не было выбора. Они сами выбрали свою судьбу. Они могли отправиться домой, но вместо этого вернулись с оружием и наручниками. — И после этого ты решил, что можешь украсть мою собаку, и тебя никто не будет искать? — сказала я. — Собака не сестра, — возразил Брент. — Нет, — согласилась я, — но она тоже член семьи. Между нами повисло долгое молчание. Наконец Брент вернулся в свою камеру, лег на койку и уставился в потолок. — Ты считаешь меня плохим человеком, — сказал он спустя некоторое время. Я не ответила. В этом не было смысла. Я была слишком занята, пытаясь понять, что делать дальше. Если я попрошу консерваторов привезти джипы и лошадей, они найдут карту. Я не знала, как они отреагируют на это. Карта была доказательством, что ее владелец связан со смертью и исчезновением их близких. Но если я не скажу им и не смогу сбежать, лошади и джип умрут. А я сомневалась, что смогу быстро сбежать из этого полузарытого в землю бункера с бетонными стенами, решетками на окнах и закрытыми дверями, если побег вообще возможен. Конечно, выбор не был трудным. Я знала, что должна сделать, но сложнее всего было ответить на вопрос «как?». Я сомневалась. Пыталась убедить себя, что если успокоюсь и проявлю хитрость, то справлюсь, и последствия не будут катастрофическими. Бран прав. Консерваторы поверят ему, а не мне. Поскольку мне придется довериться ему ради собственного спасения, я не видела смысла предавать его или даже подрывать доверие консерваторов к нему. Один из мужчин, принесших нам еду, хорошо ладил с Брэндом. Второй не был таким дружелюбным. Не стоило укреплять его опасения. В тот момент мне очень хотелось выйти в коридор и захлопнуть дверь в камеру Брэнда, от которой не было ключа. Он заслужил это, и к тому же так я бы избавилась от его компании. Вряд ли кто-то другой так привлекал внимание и раздражал бы меня, просто лежа на койке и молча смотря в потолок. Поведение Брэнда было почти ребячливым, словно он — вор, обиделся на меня, жертву, за то, что я пристыдила его и назвала все своими именами. От мысли меня отвлекла собака. Я немедленно узнал ее радостный лай. Это была Джесс, И с каждой секунды она приближалась к бункеру. Мне показалось, что мое сердце увеличилось в два раза и теперь пыталось вырваться из груди. Я подбежала к окну и выглянула сквозь решетку. Как я уже говорила, бункер был наполовину зарыт, и окно находилось в 20 сантиметрах над тропой. Я увидела Джесс и Сагу. Бежавший за ними человек неуклюже поправил противогаз, когда они приблизились к бункеру. Он вел Сагу на веревке, но Джесс вырвалась вперед, и теперь ее поводок волочился по траве. «Джесс!» — закричала я, протягивая руку сквозь решетку. «Джесс! Хорошая девочка!» Бегущему человеку удалось наступить на край веревки, и Джесс резко дернулась. Она споткнулась и с визгом упала на землю. Консерватор сел и подтащил терьера к себе. «Эй!» — возмутилась я. Неожиданно кто-то втянул меня за плечо в камеру. «Карантин!» — заявил Брандт, выглядывая из окна. «Нельзя трогать собаку, иначе им придется сделать с ней что-то, чтобы она не разнесла инфекцию». Консерватор держал Джесс на руках. Он или она носил странную перчатку на искривленной руке. Перчатка скрывала травму, на которую человек не обращал никакого внимания. Казалось, пустые стеклянные глаза противогаза смотрели на меня, а не на собаку. «Не волнуйтесь!» — крикнул Брандт. «Наверное, собака почувствовала мой запах». «Они не должны понять, что ты знаешь эту собаку», — очень тихо сказал он. «Иначе они начнут задавать новые вопросы, на которые у нас нет правильных ответов». Человек в противогазе смотрел на нас. Джесс немного успокоилась, но по-прежнему пыталась вырваться из его рук и броситься ко мне. Хотя я разозлилась, когда Джесс упала на землю, Брандт был прав. К тому же я видела, что на самом деле консерватор был добрым человеком и теперь пытался успокоить собаку, а не навредить ей. «Они могут пристрелить собаку, если решат, что ты прикасалась к ней», — сказал Брандт, словно прочитав мои мысли. Теперь я смотрела на Джесс и не могла поверить, что спустя столько времени и пройденных миль встретила ее в конце своего путешествия. Консерватор встал и уставился на меня. Я не знала, каким был его взгляд — дружелюбным или враждебным. Противогаз делал его нечитаемым, стекло отражало серое небо над головой. Джесс заскулила и залаяла, потянув веревку. Консерватор снова успокоил ее. Его руки были добрыми и знали, как гладить собаку. А потом этот человек резко отвернулся. В тот момент я приняла решение. Теперь я знаю, что поступило правильно и неправильно одновременно. Во-первых, меня убедило то, как консерватор обращался с Джесс. Жестокий человек так себя не ведет. В каком-то смысле Джесс тоже доверяла консерватору. Во-вторых, когда консерватор обернулся, густая коса за ее головой немедленно напомнила мне бар. Я ошибочно полагала, что женщина будет добрее и отнесется с пониманием. В-третьих, если здесь действительно обитали волки, джип не справится с ними в одиночку. Привязанная собака и стреноженные лошади не переживут и ночи. Это решение привело к плохим последствиям, но я по-прежнему считаю его правильным, с учетом того, что я знала в тот момент. «Эй!» — крикнула я. «Эй, вы!» Консерватор замерла, но не обернулась. «У меня тоже есть собака», — продолжила я, — «и лошади. Они привязаны недалеко отсюда. Ждут, пока я вернусь». «Грис», — сказал Брандт. Его голос превратился в предупреждающий рык. «Если я скажу вам, где они, вы сможете привести их?» — спросила я, стряхнув руку, которая вцепилась в мое плечо. «Это недалеко, но без меня они в опасности». «Грис», — прошипел Брандт, — «не делай». «Они связаны», — продолжила я. «Они не могут убежать или напасть. Собака умрет от голода или жажды». «Если они найдут карту», — сказал Брандт. «Найдут», — сказал я, отвернувшись, словно человек в противогазе мог читать по губам. «Но я не могу иначе. Я же сказала, джип и Джесс — моя семья. К тому же, какой человек оставляет беззащитное животное без еды?» «Тот, который хочет жить», — угрюмо ответил Брандт. «У консерваторов нет чувства юмора. Бог, которого они любят, не умеет прощать». Консерватор обернулась и посмотрела на меня. «Прошу вас», — сказала я. «Это Терция», — прошептал Брандт. «Терция», — сказала я. «Меня зовут Грис. Я вижу, что ты любишь собак. Ты знаешь, как с ними обращаться. Пожалуйста, спаси мою собаку. Лошадей можешь оставить себе». Терция молча смотрела на меня. «Ты считаешь ее дружелюбной просто потому, что она не мужчина», — тихо сказал Брандт. И снова он будто прочитал мои мысли. «Большая ошибка», — добавил он. Джесс заскулила и потянула веревку, пытаясь подбежать ко мне. Терция словно окаменела. Я не знал, о чем она думала. Она стояла так неподвижно, что я решила, что она не обратила на мои слова никакого внимания. «Однажды я спросил, почему она не живет вместе с производителями», — произнес Брент. «Они сказали, что она слишком жесткая, как холодная каменистая скала, на которой не может зародиться жизнь. Это их слова. Она действительно сурова, но она любит сагу. А теперь, по-видимому, ей понравилась и другая собака». Брент отвернулся от окна и сел на пол. «Собака, которую ты украл», — ответила я. «Ее зовут Джесс». «Из-за тебя нас убьют», — сказал Брент. «Моя собака», — сказала я. «Моя ответственность». «Моя шея», — ответил Брент. «Я тебя предупредил. Она нравится мне такой, целой и невредимой. Я сделаю все, чтобы сохранить ее в таком виде». «В любви и на войне все средства хороши», — заявила я. «Что?» — переспросил Брент. «Слова из книги», — ответил я. «Означают, что ты должен делать то, что считаешь нужным. Я так и поступаю». Затем я повернулась к Терце и объяснила, где находилась одинокая сосна в окружении упавших братьев и сестер, у которой я оставила джипы и лошадей. Я по-прежнему не знала, поможет ли она мне. Выслушав меня, Терце резко отвернулась, потянула веревки с собаками и скрылась за низким холмом, за которым находилось поселение. «Твое решение ничего не изменит», — сказал Брент. «Они дождутся окончания карантина, к тому моменту узнают, что ты девушка, и сделают тебя производителем. Ты ничего не изменила, лишь подвергла нас опасности». «Я спасла свою собаку», — ответила я. «И...» Я едва не сказала лошадей Джон Дарк. Джон Дарк была хорошим человеком, а мне не хотелось делиться чем-то хорошим с этим вором. Когда Брент заговорит о ней вновь, мои чистые воспоминания будут запятнаны. «И своих лошадей», — заключила я. «Я спасла своих лошадей». «Ты действительно считаешь, что жизнь собаки ценнее жизни человека?» — спросил Брент. «Жизнь — это жизнь», — возразила я. «Жизнь этих существ были моей ответственностью». «Ты безумна», — сказал Брент. «Я знаю, кто я», — ответила я. «И еще я знаю, кто ты». «И кто же?» — спросил он. «Человек, который ничего о себе не знает», — сказала я. «Человек, который лжет даже себе. Вор, который считает себя хорошим человеком». Брент посмотрел на меня ледяным, немигающим взглядом. «Думаешь, что одно хорошее дело, спасение сестер, сделало тебя героем?» — продолжила я. «Возможно, тогда ты действительно им был. Но теперь... теперь ты вор и лжец, крадущий чужих собак». Мне хотелось ударить Брента. Вместо этого я сплюнула на пол. «Герои меня остаются навсегда», — сказала я. «В прошлом ты допустил ошибку и испортил свою репутацию». «Думаю, ты нравилась мне больше, когда была мальчиком», — сказал Брент. «Нет, это не так», — возразила я. Я посмотрел ему в глаза. «Видишь», — сказала я, — «ты ни черта не знаешь о себе».